«Мы нашли ее, Самир Камалович!» Дверь в кабинет распахивается, ударяется о стену. «Нашли!» — выдыхает помощник. Самир мог бы поклясться, что в этот момент ощутил покалывание в ногах. Даже вскочить захотелось. «Ну, где она?» «Только вам не понравится то, что я скажу!» «Говори!» — просипел, потому что глотку мгновенно сжали железные щупальца страха. Слишком часто он испытывает это чувство. Слишком часто для того, кто раньше вообще ничего не боялся. «Я скажу. Только вы сначала пообещайте, что будете держать себя в руках». Дернулся встать, схватился за край стола, а Карам бросился к нему. «Говори, где Настя? Она жива?» Впился пальцами в столешницу так, что та затрещала. Карам остановился в полуметре, судорожно вздохнул. «Да что за вести там такие? Говори!» «Она жива, Самир Камалович. Только... Карам... Если ты продолжишь блеять, я снесу тебе голову!» Прошипел, отталкивая проклятую коляску и оперевшись о стол, таки встал на ноги. Чувствительность в лодыжках переросла в боль, он стиснул челюсти. По виску потекла капля пота, а под ребрами нещадно заныло, будто снова открылась рана. «Анастасию нашли. Вернее, она сама объявилась. По всем каналам эта новость гремит. Самир Камалович, она замуж вышла. За Лазарева». Сабур застыл, уставился в одну точку. Прямо в лоб помощнику. На что тот попятился. Даже такой искалеченный Самир наводил на окружающих ужас. Наверное, что-то было в его глазах. Что-то, что заставляло бояться. «Ты пошутил сейчас так неудачно!» — прохрипел, делая первый шаг, продолжая держаться за стол. «Или ошибся? Ты скажи мне, Карам, я пойму!» Предупреждающе. Зло. Отпустил стол и шагнул уже без страховки. «Нет, шеф, не шучу и не ошибся. Сегодня состоялась свадьба, они празднуют сейчас в вашем ресторане, в Фениксе. Банкет большой». По мере того, как Карам говорил, внутри у Самира что-то выгорало. Тлело, как уголь, и чернело, превращаясь в пепел. Повернулся к столу, схватил пульт от телевизора и упал на стул, придвинутый помощником. «Посмотрите, как счастлива невеста! Надо же! Кто бы мог подумать, что горе несчастной вдовы не продлится долго?» Диктор говорил что-то еще, но Сабур уже не слышал из-за звона в ушах. Он увидел ее. Крупным планом. Счастливую невесту. Она улыбалась и светилась. Длинные волнистые локоны сплетены в замысловатую прическу. Белое платье. Настя позировала на камеру в обнимку с Захаром, а Самир схватился за стол, подался вперед, всматриваясь в экран. Он не верил своим глазам. Не хотел. Но ее улыбка. Эта проклятая улыбка, которую он видел когда-то вблизи, которую целовал и трогал пальцами. И взревел, швыряя в экран пульт. Стекло пошло мелкой сеткой, и изображение исчезло. «Сука! Сука!» Отшвыривая от себя бумаги, ее снимки, которые распечатали для ищеек. Они разлетелись по паркету, превращаясь в разноцветный ковер. И улыбка снова эта. Смотрит на него и улыбается. «Сука!» «Самир Камалович, я принес нехорошее известие, простите. Но вы должны знать еще кое-что». Нет, он не хотел больше ничего знать. Не сейчас, когда его от приступа отделяет несколько слов и ангельская улыбка на примилом лице красавицы. «Не говори. Я не хочу этого слышать», задыхаясь, хватая со стола стакан выпивка и осушая его одним глотком. «Уходи, Карам. Оставь меня. Я должен сказать, Самир Камалович». Вздохнул. Закинул руки за голову и закрыл глаза. «Что еще?» «Ваш ребенок, сын, Он... Самир шумно вдохнул, задержал воздух в легких, потому что уже знал, скоро дышать не сможет. Что с ним? Мы нашли и его. Вернее, больницу, где он родился, он... Его нет, шеф. Родился неживым. Болезненный стон сорвался с губ, будто его под дых ударили. Будто в рану воткнули ржавый гвоздь и повернули несколько раз. Вцепившись в волосы, застыл. Хватая ртом воздух, захрипел от удушья, оттолкнул приблизившегося помощника. «Что делать, Самир Камалович? Убить их?»